За столом рядом с врачом сидит классный фельдшер и, безмолвствуя, играет карандашиком. И кажется, будто это ассистент на экзамене. Тут же в приемной у входной двери стоит надзиратель с револьвером. Снуют какие-то мужики, бабы. Эта странная обстановка смущает больных. И я думаю, ни один сифилитик и ни одна женщина не решится говорить о своей болезни в присутствии этого надзирателя с револьвером и мужиков. Больных немного. Все это или фебрис сахалиниенсис, или экземы, или сердце болит, или симулянты. Больные каторжные убедительно просят, чтобы их освободили от работ. Приводят мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшер и два мужика срываются с места и убегают куда-то. Немного погодя, возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым, но мне говорят, что это не может быть, так как слесарь недавно точил его. Опять фельдшеры и мужики срываются с места и после 2-3-минутного ожидания приносят еще один скальпель. Начинаю резать, и этот тоже оказывается тупым. Прошу карболовой кислоты в растворе. Мне дают, но не скоро. Видно, что эта жидкость употребляется здесь нечасто. Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве. В этом лазарете среднее ежегодное число амбулаторных больных – 11 человек. Среднее годовое число за 5 лет – 2581. Среднее ежедневное коечных больных – 138. При лазарете старший, он же заведующий медицинской частью, и младшие врачи, два фельдшера, повивальная бабка, одна на два округа, и прислуги, страшно вымолвить, 68 душ, 48 мужчин и 20 женщин. В 1889 году израсходовано было на эту больницу 27 832 рубля 96 копеек. Примечание. Одежда и белье стоили 1795 рублей 26 копеек. Пищевое довольствие 12 832 рубля 94 копейки. Лекарства, хирургические инструменты и аппараты 2309 рублей 60 копеек. Расходы комиссариатские, канцелярские и прочие 2500 рублей 16 копеек. Медицинский персонал 8300 рублей. Ремонт зданий на средства тюрьмы. Прислуга бесплатная. Теперь прошу сравнить. Земская больница в городе Серпухове, Московской губернии, поставленная роскошно и удовлетворяющая вполне современным требованиям науки, где среднее ежедневное число коечных больных в 1893 году было 43 и амбулаторных 36,2, 13 278 в год, где врач почти каждый день делает серьезные операции, наблюдает за эпидемиями, ведет сложную регистрацию и прочее, эта лучшая больница в уезде в 1893 году стоила земству 12 803 рубля 17 копеек, считая тут страхование и ремонт зданий 1298 рублей и жалование прислуги 1260 рублей. Медицина на Сахалине обходится очень дорого. Между тем лазарет дезинфицируется через обкуривание хлором. Вентиляции нет. И суп, который при мне в Александровске готовили для больных, был очень соленого вкуса, так как варили его из солонины. До последнего времени, якобы за недоставлением комплекта посуды и неустройством кухни, продовольствие больных производилось из общего тюремного котла. Приказ начальника острова, 1890 год, номер 66. По отчету за 1889 год судебно-медицинских осмотров и вскрытий трупов во всех трех округах было 21, освидетельствовано повреждений 7, беременных 58 и для определения способности перенести телесные наказания по приговорам судов – 67. Делаю выписки из того же отчета, касающиеся больничного инвентаря. Во всех трех лазаретах было: гинекологический набор – 1, ларингоскопический набор – 1, максимальных термометров – 2, оба разбиты. Термометров для измерения тела – 9, 2 разбиты. Термометров для измерения высокой температуры – 1. Троакар – 1. Шприцов Проваца – 3. В одном сломана игла. Оловянных спринцовок – 29. Ножниц – 9. Двое изломаны. Клистирных трубок – 34. Дренажная трубка – 1. Большая ступка с пестиком – 1. С трещиной. Бритвенный ремень – 1, банок кровососных – 14. Из ведомости о приходе и расходе медикаментов в лечебных заведениях гражданского ведомства на острове Сахалине видно, что во всех трех округах было израсходовано в течение отчетного года 36,5 пудов соляной кислоты и 26 пудов хлорной извести, карболовой кислоты – 18,5 фунтов. Алюминум крудум – 56 фунтов. Камфоры – больше пуда. Ромашки – 1 пуд – 9 фунтов. Хинной корки – 1 пуд – 8 фунтов. И красного стручкового перцу – 5,5 фунтов. Сколько же израсходовано спирту, в ведомости не сказано. Дубовой коры – 1 пуд. Мяты – 1,5 пуда. Арники – половина пуда. Алтейного корня – 3 пуда, скипидару 3,5 пуда, прованского масла 3 пуда, деревянного 1 пуд 10 фунтов, йодоформа половина пуда. Всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств, по данным ведомости, потрачено 63,5 пуда лекарств. Сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 году оно приняло громадную дозу. Из статей закона, имеющих отношение к здоровью ссыльных, приведу две. Первая. Работы, вредно действующие на здоровье, не допускаются даже и по выбору самих арестантов. Высочайше утверждено мнение Государственного совета 6 января 1886 года, статья 11. И второе. Женщины, беременные до разрешения их от бремени, а разрешившиеся до истечения 40 дней после родов, освобождаются от работ. После сего срока женщинам, питающим младенцев грудью, работы облегчаются в той мере, в какой это необходимо для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу. Накормление грудью младенцев осужденным женщинам полагается полуторагодичный срок. Статья 297 Устава о ссыльных. Издательство 1890 года.